Старухи. Первое. За какое преступление про меня пустили слух, что для дев я огорчение, утешение для старух? Вот теперь они друг к другу ходят согнуты дугой, выбирают мне подругу без зубов и с бородой. То одна кряхтит, я старше, то другая ей в ответ: всю меня покрыли парши, я всех старше на 100 лет. А когда из-за Мерии подымается луна, и на стогны городские сходит ночь и тишина, и дома темны и глухи спят глубоко старый млад, собираются старухи и в окно мое стучат: отопри, зажги огарок, покажи свое лицо, есть у нас тебе подарок, обручальное кольцо. Неужель поверю слуху, распахну во тьму окно, неужели впрямь старуху полюбить мне суждено? Второе. Любезным девам не назло, не от распутства иль бесстыдства, неодолимое влекло меня к старухам любопытство, влекло как бы на тайный зов, и внял ему я не напрасно. И вот у Невских берегов одна меня пленила властно, седым блистая париком, затянута строга упрямо. Когда она входила в дом, я думал: пиковая дама. Бывало часто до утра она беседу нашу длила. О, пусть она была стара, не только в молодости сила, но как-то раз перед зарей, когда луна уже склонялась, она явилась мне такой, какой ни разу не являлась, на боль невнятную в ответ о том, что все земное тленно, в ней загорелся тихий свет, преобразив ее мгновенно, и был как будто прерван сон, развеян вдруг покров туманный, и я склонился ослеплен ее красою несказанной. Но свет сбежал с ее лица, и вновь оно окаменело, и неподвижность мертвеца сковала трепетное тело. О, если б бедный мой язык мог удержать на миг видение, я на единый этот миг все променял бы наслаждение. Не удивляйтесь потому, влюбленно-радостные девы, ни без участию моему, ничто тихи мои напевы.